Глава вторая. В лагерь приехали через полчаса скачек по раскаленным дюнам. Инструктор любил быструю езду. Это была его единственная отдушина. В остальное время он был размерен, спокоен и внимателен, не упуская ни одной ошибки курсантов и ни единой мелочи. Скутер вкатился под имитировавшую огромный коричневый валун полую бетонную конструкцию. В пустыне такие валуны попадались часто, оттого и были выбраны в качестве маскировочной формы. Инструктор заглушил мотор и поднял кожух. Из-под него пахнуло таким жаром, что Джим ощутил его даже через теплоизоляцию спецобмундирования. Впрочем, чему удивляться? В этом пекле поверхность двигателей разогревалась до 1500 градусов по Цельсию. Сетчатая кабина лифта доставила Джима с инструктором на 30 метров под землю. Здесь царила вечная прохлада. И Джим снял, наконец, надоевший респиратор и шлем. Сразу захотелось спать. А КПТ показалось необыкновенно тяжелой. Под внимательным взглядом двухчасовых курсант и инструктор расстались. У каждого были свои обязанности и планы. Джим отнес оружие в арсенальную, обходясь одной рукой. Кое-как переоделся в серую робу и отправился в медицинский бокс, залитую мертвенно-белым светом камеру, где пахло лекарствами и резиной. Сидевший за столиком док Либерман перебирал какие-то бумаги. Завидев на пороге Джима, он закрыл их и быстро убрал в сейф. Помимо лечения персонала лагеря, у Либермана были и другие обязанности. Здесь многие совмещали должности. «Что у тебя?» – спросил он. Из КПТ выстрелил без компенсатора. Джим ожидал, что Либерман будет смеяться над непутевым курсантом. Но того чужие переживания не заботили. «Раздевайся!» Джим снял робу. Либерман подошел ближе и бесцеремонно ткнул пальцем в огромный, расплывшийся наполовину грудной клетки, синяк. Джим вскрикнул и невольно схватил доктора за руку. «Чего хватаешься?» «Извините, док. Я просто проверил, цел ли плечевой сустав. А может, лучше на рентген?» «Я сам знаю, что лучше, а что хуже. Нет у тебя переломов. Если бы были, ты бы не просто заорал, ты бы свалился от боли». «Но и методы», – проворчал про себя Джим. «Военная методика», – пояснил Либерман, доставая из стеклянного шкафчика патентованные средства. Надев резиновые перчатки, он выдавил на синяк изрядное количество обезболивающего геля и стал быстро, но осторожно размазывать его. Джим приготовился терпеть, но боли почти не было. Либерман жалел пациента. Вскоре гель начал действовать. Прикосновения дока, даже более смелые, стали едва ощутимыми. Из огромной склянки Либерман добавил резко пахнущий, похожий на солидол, мази и начал энергично ее втирать. Джиму стало жарко. «Ну вот и хорошо. Уже начал разогреваться», – заметил Либерман и, достав из шкафчика баллончик с медицинской пеной, щедро залил ею всю обработанную мазью поверхность. Пена тут же высыхала, превращаясь в некое подобие ваты. Осмотрев свою работу, Либерман остался ею доволен. Сняв перчатки, он бросил их в урну и сказал: «Одевайся, компресс готов. Снимешь завтра утром». «А вы думаете, что к утру все пройдет?» «Я не думаю, солдат. Я знаю. А теперь можешь идти». «Спасибо, док», –